Глава 8. Зеркало. В коридоре послышались возня и словесные препирательства. Наконец, дверь распахнулась, и в палату шагнули сразу двое — крупный молодой мужчина и Олечка. Олечка тащила большое овальное зеркало, наклеенное на деревянный лакированный щит, размером с пол-Олечки. Она пыхтела и охала. Парень же пытался помочь и перехватить зеркало, но на деле только мешал, суетясь вокруг девушки. «Да отойди ты уже!» — огрызнулась Оля, дотащила зеркало до окна и тут обернулась, сдувая с глаза выпавший из-под шапочки локон. «Занавески сдвинь!» Шкафообразный парень кивком поприветствовал Игоря и побежал отодвигать занавески, попутно оглядываясь на оставшуюся раскрытой дверь. Они водрузили свою ношу на подоконник и одновременно произнесли. «Зеркало из сестринской, как договаривались», — сказала Оля. «Я ваш новый телохранитель, Костя», — сказал парень. В старом советском мультике лентяю Вовке помогали похожие друг на друга двое из ларца. Оля и Костя хоть и выглядели иначе, но удивительно смахивали на тех сказочных персонажей. То ли радостной готовностью помогать, то ли одинаковым отсутствием какой-либо мысли в глазах. «Хорошо», — кивнул Игорь обоим. «Я за дверью». Костя ткнул указательным пальцем на выход и, не опуская руки, вышел. «Ой, дурак!» — закатила глаза Оля, расстегнула верхнюю пуговичку и тоже вышла. Игорь покосился на зеркало. Оно было в паре метров от кровати. Но подоконник находился выше, и зеркало стояло под наклоном, так что со своего места Игорь видел в отражении только потолок. Он посмотрел на закрытую дверь, но передумал звать на помощь, решил, что справится сам. Мужчина осторожно сел, свесил ноги с кровати. Такую позицию он уже освоил днем, а вот ходить самостоятельно еще не пробовал, не давали. Стул, оставленный дневными посетителями, услужливо подставил свою спинку под руки. Игорь развернул его, оперся о деревянную перекладину и, используя как старушечьи ходунки, сделал несколько мелких шагов. Сначала в зеркале появилась черная копна жестких, чуть вьющихся волос, торчащих вверх от долгого лежания. Потом узкий, прорезанный глубокими продольными морщинами лоб с выпуклыми надбровными дугами. Темная, почти сплошная линия бровей, разделенных поперечной морщиной. Глаза. Тут Игорь остановился, перевел дыхание, попутно рассматривая зеркала своей души. Черные зрачки и почти не видно белков от того, что глаза маленькие, с нависшими припухшими веками. Игорь толкнул стул, сделал очередной довольно широкий шаг. Теперь ему было видно лицо целиком. Мясистый нос, жесткая складка губ, крупные скулы и квадратный подбородок с ямочкой. Лицо было бледным, с болезненной синевой под глазами. Оно казалось смутно знакомым, будто он видел его однажды, но мимолетно. В то, что это его лицо, верилось с трудом. Еще пару шагов спустя Игорь увидел короткую жилистую шею, широкие плечи и испещренное шрамами волосатое тело. Посреди груди сияло звездочкой розовое пятно размером с 5-рублевую монету. Этот шрам был свежим, хоть уже и затянулся. Но кроме него белели и другие, застарелые, где бледной полоской, где выпуклым полумесяцем с поперечными швами. Всего мужчина насчитал 6 штук, включая длинную, недавно затянувшуюся, дорожку над правым ухом. Ту самую, из-за которой кома. Были на теле и другие отметины. Татуировка на левом плече. Парашют, самолет, горы, большие буквы ВДВ. И внизу мелкие — Кабул. В голове будто вскрылся запечатанный конверт с надписью «Афганистан», а в нем справочная информация. Игорь знал, что означает эта татуировка, что такое Кабул, но никак не мог соотнести это со своей историей. Хотя множественные шрамы теперь легко объяснялись. Он воевал в Афгане, значит, старым шрамам чуть больше 10 лет. Игорь отпустил стул, оперся руками о подоконник, продолжил жадно разглядывать незнакомое тело, силясь вспомнить самого себя. В зеркале позади его отражения что-то мелькнуло, что-то маленькое, быстрое и черное. «Кошка?» Мужчина отпрянул, обернулся резко, рискуя свалиться с ног, но удержался. В палате было тихо и все так же стерильно бело. Игорь посмотрел на закрытую дверь. «Позвать Костю?» «Нет, нет, показалось». Он выдохнул, унял биение сердца, вновь повернулся к зеркалу, потянул его верхний край на себя, чтобы поставить ровно. И увидел. В той палате, что расположилась за кромкой серебряного стекла, на белых простынях больничной койки, сидела девчонка в желтом платье. Короткие волосы ее были растрепаны, на носу алела царапина. Она приложила указательный палец к губам и подмигнула огромным, как у мультяшки, глазом. Игорь вскрикнул, тело его прошило электрическим разрядом, и он все-таки упал, утягивая за собой и зеркало, и стул. Заслышав грохот в палате, Костя вынес плечом дверь, одним профессиональным взглядом оценил ситуацию и, поняв, что внешней угрозы нет, спрятал пистолет. «Помогите! Врача!» — крикнул телохранитель в коридор, сам же кинулся поднимать шефа. Игорь Андреевич лежал на спине, придавленный массивным зеркалом-щитом. Костя чертыхнулся, ругая себя за такой недосмотр, откинул зеркало, прощупал пульс. Патрон был жив, это точно. Веки его полуприкрытых глаз быстро шевелились, будто он просматривал ускоренное кино где-то на внутреннем экране. Сердце билось учащенно, руки подрагивали. «Врача!» — снова крикнул Костя, но к нему уже бежали на помощь. Игоря подняли, перенесли на кровать. Нужды в реанимации не было, опасных для жизни признаков не наблюдалось. Просто обморок. Однако все понимали, что у такого пациента просто обморок может продлиться 3 месяца. И потому медперсонал носился по палате в панике, то поправляя подушки, то проверяя пульс, то вглядываясь в данные уже подключенного прикроватного монитора. Конвульсивные подергивания тела внезапно прекратились. Игорь шумно вздохнул и открыл глаза. «Напугали вы нас, Игорь Андреевич!» — сказал Костя с облегчением и отступил к двери. Игорь посмотрел на него странно, будто призрака увидел. Обвел глазами палату, медиков, зажмурился, вновь открыл глаза и хрипло произнес. «Все в порядке, живой». Когда волнение утихло, все разошлись по местам. И только Олечка никак не унималась. «Включить телевизор или поспите?» — спросила она. «Ага», — кивнул пациент. Она перещелкивала кнопки каналов, пока не добралась до MTV. Потом положила пульт на безвольно лежавшую руку Игоря и, наконец, вышла, оставив его со Светланой Лазаревой, уговаривающей кого-то вернуться. «Возвращайся домой, возвращайся ко мне, возвращайся туда, где мы счастливы были». «Да-да, я понял», — произнес Игорь вслух, поднял пульт и выключил телевизор. «Я скоро, я вернусь. Подожди, Мариш».